Глава 15. Июль 2017 года. 1. Я не знал, что делать. В родном городе убивали людей. Полицейскому перерезали горло у дома моей сестры, где в тот момент спал мой сын. Теперь нас охраняли два копа, один со стороны парадного входа, другой на заднем дворе, а мы сидели дома в полном бездействии. Мои четверо детей сходили с ума от скуки. Невозможно все время думать об ужасах, которые происходят в лесах и на болотах, прямо вокруг нас. Мама старалась изо всех сил, играла с нами в игры, готовила еду, искала что-нибудь интересное по телевизору. Отец находил предлоги, чтобы уйти из дому, а на протесты жены отвечал, что если Дики Гаскинс вздумает с ним связаться, то еще пожалеет. В какой-то момент я решил, что вот-вот окончательно свихнусь. Я не знал, чем заняться. Нет, хуже. Я знал, что не могу придумать ничего, чем я мог бы заняться. Или должен заняться. Ситуация отличалась от той, в которую я угодил в детстве. Тогда взрослые потеряли рассудок и решили использовать подростка как приманку для серийного убийцы. На сей раз мы поручили это полиции, а самим оставалось только ждать. Было много, очень много вещей худших, чем скука. Я обнаружил Андреа на кухне, где она делала вид, будто ищет что-то в холодильнике, и припер к стенке. Потому что знал, истинная причина того, что она сбежала из гостиной, Мейсон, который опять предложил сыграть в монополию. «А, вот где... майонез», — выпалила она, заметив меня. Я стоял, скрестив руки, и понимающе смотрел на нее. Андреа достала полупустую банку и изучила содержимое. «Отлично, этого мне хватит». «Неужели?» — спросил я. «И что ты собралась делать с майонезом? Мазать на крекеры?» Она закатила глаза и вернула банку обратно. «Мне нужен перерыв». «Мне тоже. Дети такие милые, когда они в школе или спят». «Очень смешно. Дети — это подарки судьбы, скотина ты бессердечная». Она выдвинула стул из-под стола и уселась, подперев ладонями подбородок. «Признаю, они могут и утомить. Кстати, а кто изобрел монополию? Надеюсь, этот садист сейчас гниет под грудой фальшивых денег». Я сел рядом. «Более вероятно, что он гребет лопатой и деньги настоящие». «Да какая разница? Капиталист хренов». В кухню вошел Уэсли, удостоил нас беглым взглядом, а затем открыл холодильник и принялся шуровать на полках. «Как дела, отрок?» — спросил я. «Дела? Да я только что чуть не выкинул Логан в окно». Сын достал пачку масла. У меня едва челюсть не выпала. Что он намерен с ней делать? «Если мелкий еще раз захнычет, выкину точно. Разбитое стекло я оплачу». Он закрыл холодильник и положил масло на стол. «Уэсли, только не говори, что ты будешь есть масло ножом и вилкой». «Хотя бы майонезом сначала намажь», — сказала Андреа и рассмеялась собственной шутке. Впрочем, Уэсли ее не понял. Сын тяжко вздохнул. «Хочу сделать тосты». Он произнес эти слова так, словно сообщал, что жить ему осталось 3 недели. Затем немного постоял, тупо глядя на стол. Меня пронзило чувство вины. В который раз я подумал, что сыну необходим психотерапевт, консультант, тот, с кем он мог бы поговорить о произошедшем. Я, разумеется, собирался воплотить планы в реальность как можно скорее, после урагана, после возвращения домой, после поимки Дики Гаскинса. После, после, после. А сын нуждается в помощи сейчас. Я подошел к Уэсли и положил руку ему на плечо. «Как ты себя чувствуешь, сынок? Конечно, я понимаю, что ничего не может быть хорошо, но... Ну, прости. Мне так хочется тебе помочь». «Пап, все в норме». Сын посмотрел на меня, и я не увидел в его глазах ничего, кроме печали. «Вообще-то я не хочу тостов». Он продолжал смотреть на меня. Я заключил Уэсли в объятия и похлопал по спине. словно двухлетнего ребенка, которому нужно помочь отрыгнуть. «Хреновая у нас поездка выдалась. Реально хреновая». «У меня еще хреновее». Он отступил на шаг и выдавил из себя улыбку. «А, кстати, когда мы сможем уехать домой?» У меня кольнуло сердце. «Обещаю, что ураган завтра стихнет». Я вздохнул. «Знаешь, я надеялся, что Дики поймают, и все будет в порядке. Но теперь чувствую себя идиотом. У меня предложение. Давай попробуем уговорить бабушку с дедушкой уехать с нами в Атланту. А если удастся, то и Эвелин с семьей. Похоже, это место еще долго будет проклято». «Да, золотые слова». Андреа подошла и приобняла его. «А меня с собой возьмете?» «А ты и правда хочешь?» — немедленно отреагировал Уэсли. В его реплике слышалось столько энтузиазма и искренности, что я воспрял духом. «Еще как хочу! Только если твой папа пообещает сводить нас на пару матчей Атланта Брейвз. Он тот еще скряга». Оба уставились на меня. Я поразился. Настолько быстро из комнаты ушел безнадежный сумрак. На меня накатила волна умиротворения. Я уже не мог дождаться завтрашнего дня, чтобы отправиться в путь. «А знаете, по-моему, Нетс приедут к нам в город. Настоящим я клятвенно заверяю, что мы посетим все три игры серии. И матчи низшей лиги тоже». Я едва не задохнулся от своих слов, прежде чем они покинули гортань и сорвались с губ. «Я говорю совершенно серьезно. Ни один отец в истории еще не давал подобных обещаний». «А теперь совместное объятие», — сказала Андреа. И мы обнялись. Руки Андреа и Уэсли обвили меня, как крылья ангелов. «У меня есть одно малюсенькое желание», — сообщил я и чуть раздвинул большой указательный пальцы, показывая, насколько оно мало. «Какое?» — спросили оба в один голос. «А поиграем в монополию. Прямо сейчас. По всем правилам никаких кратчайших путей. Мы трое и Мейсон». По выражению лиц можно было подумать, что у каждого потребовали руку на отсечение. Однако я упорно стоял на своем и ждал ответа. «Чёрт, у меня тачка!» — сказал Уэсли. «Согласен». «И кто, черт возьми, выбирает тачку?» — спросила Андреа по пути в гостиную. Уэсли дал исчерпывающий ответ. «Мне ведь нужно на чем-то увести деньги, которые я у вас выиграю». В этот момент я поклялся, что помогу Мейсону выиграть. Мир вернулся на круги своя. 2. Мейсон не выиграл. Уэсли тоже. Я вообще проигрался в дребезги. Андреа нанесла нам сокрушительное поражение. Она особо не злорадствовала, ограничилась лишь одним эффектным жестом. Вскинула руки к потолку, как свирепая горилла. Вышло до того оригинально и трогательно, что я даже и не подумал смеяться над дурацкой выходкой. Папа всю вторую половину дня отсутствовал и вернулся домой с упаковкой жареных цыплят, которыми можно было бы накормить половину округа Самтер. Мне это навеяло воспоминание об одном давнем дне, о котором долгие годы усиленно старался забыть. Однако рот и желудок не жаловались, когда я слопал две голени, крылышко, два бедрышка и полностью умял грудку, принадлежавшую, наверное, самому большому в мире жареному цыпленку. Дождь вроде бы несколько утих. Нас почти шокировал слабый перестук по крыше. Органы слуха, привыкшие к постоянному шуму ливня, отказывались воспринимать новый звук. Я стоял у окна, наблюдая, как редкие капли плюхаются в лужи, словно мы попали в Миннесоту, штат Тысячи озер. Еще один дождливый день, и началось бы нешуточное наводнение. Подошла Андреа и помассировала мне спину. «Похоже, в конце туннеля появился свет. Ты не передумал насчет отъезда?» «О, нет. Почему мне раньше не пришло в голову увезти родителей? Нормальная жизнь здесь наладится не скоро. А может, и вообще никогда», — подумал я, но вслух не сказал. А вдруг сверху нас подслушивает дед Финчер? У призраков острый слух. «А ты...» — подруга замялась. «Ты уверен, что хочешь пригласить меня?» Меня тронул и сам вопрос, и то, что Андреа замялась. К тому же голос выдал намного больше, чем она хотела сказать. «Шутишь? Если на то пошло, я готов встать на колени, прямо в лужу, и умолять тебя ехать с нами». Она прижалась ко мне, и я ответил тем же. «А вдруг? После стольких лет?» «Все в хорошем настроении», — прошептала Андреа. «Если хочешь обрадовать родителей, сейчас самое время. Пожилым людям потребуется не один час, чтобы упаковать свое барахло». Я рассмеялся над ее репликой, хотя и несколько напряженно, серьезнее, чем того заслуживала ситуация. «Ты права. Вообще-то я нервничаю. Папа любит путешествия не больше, чем Ричарда Никсона. Да, он до сих пор ругает бывшего президента. Не вздумай затронуть при нем эту тему». «Тогда вперед!» Я привлек ее к себе и поцеловал. Когда мы оторвались друг от друга, вся семья, включая детей, смотрела на нас широко открытыми глазами. «Сработало!» Я откашлялся и поставил вопрос ребром. «Как вы отнесетесь к тому, что мы похитим бабушку с дедушкой и увезем в Атланту?» Все четверо детей издали рев одобрения, даже Логан, который всего лишь копировал Мейсона. «А еще предложим Джеффу и Эвелин присоединиться к нам». Снова радостные возгласы. Мама просияла от радости, словно только и ждала, когда я оторву задницу от дивана и предложу: «Бежим отсюда к черту, и пусть все горит огнем». Папа напустил на себя задумчивость, затем поджал губы и медленно кивнул, словно услышал предложение настолько разумное, что не мог поверить, как самому не пришла в голову такая идея. Кажется, мы пришли к консенсусу. «Отлично, выезжаем прямо с утра. А теперь $5 тому, кто сможет запихнуть себе в рот еще один кусочек курицы». 3. В тот вечер я решил уложить спать каждого ребенка отдельно. Кто знает, когда еще нам доведется провести ночь в бабушкином доме. Возможно, уже никогда. Изо всех сил пытался я заглушить внутренний голос. Ведь дом и земля были для меня священной территорией. Мне хотелось, чтобы то же самое почувствовали и 4 драгоценных маленьких человечка, мои потомки. Как же я ненавидел проклятое семейство Гаскинсов, которое приложило все силы, чтобы разрушить нашу мечту. Так пусть у нас будет последняя, чудесная, мирная, прекрасная и незабываемая ночь. Постараемся не замечать копов снаружи и сумасшедшего на свободе. Я начал с Логана. Родители паковали вещи целый час, как будто собирались грузиться на «Титаник». Я не удивился бы, если бы мама вытащила старый сундук бабушки Финчер. К счастью, она ограничилась чемоданом таких габаритов, что можно было бы запихнуть человека. Уэсли пошел в душ, Хейзел читала книгу, Мейсон изучал правила игры в монополию. Дитё всерьез задалось целью найти лазейку и аннулировать великую победу Андреа. Сама она сидела на диване и с подозрением на него поглядывала. Логан лежал на полу, у камина, укрытый несколькими одеялами. «Как дела, Росомаха?» — спросил я. Вентиляторы пока не включали, и мне не пришлось орать во всю глотку. Он зевнул, походя при этом больше на львенка, чем на росомаху. Свернулся клубочком, закрыл глаза и натянул до подбородка любимое одеяло. 2 слоя фланели с набивкой, простеганные и украшенные персонажами «Звездных войн». Я бы и сам от такого не отказался. Я похлопал сына по спине. «Ау, Логан, ты язык проглотил?» Он ответил звуком, слегка напоминающим «Ха!». Я спрашиваю: «Как дела, приятель?» «Хорошо, папа, спасибо». Я рассмеялся, даже не знаю почему. «Ты волнуешься по поводу завтрашнего большого путешествия?» Он распахнул глазенки. «Да, а мы возьмем с собой Mountain Dew?» «Сколько угодно. Специально для тебя. И прихватим большую пустую бутылку. Будешь в нее писать». Он хихикнул, как всякий ребенок при упоминании телесных жидкостей. «А куда я буду какать?» «На тот случай мы, пожалуй, остановимся на обочине. В бутылку трудно попасть, зато пукать можешь сколько угодно». «Фу!» — поморщилась Андреа. «Ты серьезно? Кому из вас 4 года? Логан, какой у тебя папа противный!» Логану реплика понравилась, и он захихикал громче. Я выразил свое негодование тем, что включил на полную мощность ближайший вентилятор. Ласковый ветерок и успокаивающий звук навевали дрему. Захотелось улечься рядом с Логаном и провалиться в блаженный сон. Однако на очереди были еще трое. «Эй, Росомаха!» — прошептал я сыну в ухо. Он извернулся, чтобы посмотреть на меня, и опять прогундосил. «Хм! Я люблю тебя». «Я тебя тоже». «Сильно?» «Моя любовь так велика, до самого до потолка, в розовой спальне с зеленым диваном. А еще она крепче всего на свете». «Священная фраза в нашей семье. Я затрудняюсь писать ее происхождение. Такие вещи нужно хранить в душе». «Я тебя тоже очень люблю», — повторил я и обнял маленького человечка, молясь про себя, чтобы ему никогда не пришлось испытать кошмар, через который прошли его отец и брат. «Спокойной ночи, Росомаха». «Спокойной ночи, папа». Следующая по списку — Хейзл. 4. Дочь была ласкова, как всегда. Прочитав вслух страницу из «Матильды» Роальда Даля, одной из последних ее приобретений, Хейзл наконец отложила книгу в сторону и притулилась ко мне. «Вентилятор так гудит, что я своих мыслей почти не слышу», — пожаловалась она. «Ты, вероятно, не разобрал ничего из того, что я тебе прочла». «А ведь она не знает, что говорит, как 50-летняя женщина. Выключить его?» «Ты с ума сошел? Я лучше выключу себе мозги». «Моя девочка!» Я обнял ее чуть крепче. Дети знают, чем порадовать папу. «Папа!» «Да, милая». «Иногда мне бывает очень плохо, потому что я начинаю забывать маму». Я поцеловал дочку в затылок. Ее признание причинило боль. «Все хорошо, Хейзл. Уверяю тебя. У нас есть фото и видео, и мы ее не забудем. Она незримо присутствует с нами. И этого достаточно, чтобы вся Вселенная наполнилась добром. Я хочу, чтобы ты знала, насколько сильно мама тебя любила. Когда-нибудь у тебя появятся собственные дети, и ты поймешь, что сильная любовь к другому человеку может восприниматься как боль». «Я уже понимаю». Она не стала конкретизировать, и на мои глаза навернулись слезы. Одна слезинка сорвалась и упала прямо в волосы дочери. «Ты у меня мудрая, не по годам». «Ты всегда так говоришь». «Потому что это верно. Хоть сейчас в президенты». «А я достаточно умна, чтобы стать тобой?» «Ха-ха, ты явно хочешь что-то выпросить. Деньги?» Хейзл захихикала, и если моей задачей было развеселить детей, то она наполовину удалась. «А что мы будем есть в дороге?» Дети способны мгновенно переключаться на другую тему. Волшебный дар, особенно если речь идет о лакомствах. «Хм, не знаю. Я настроен на комбо. Пицца с разными ингредиентами». «Она слишком толстая. Я больше склоняюсь к чипсам Доритос». «Хочешь угробить нас своим дыханием? Ну ладно, уговорила». «Во всяком случае, я не буду издавать неприличные звуки, как ты и Мейсон». «Будь у меня дополнительная задача пообсуждать перед сном с каждым ребенком проблему метеоризма, то она удалась бы в 2 случаях из 4. «По крайней мере, мои звуки не такие вонючие, как у Мейсона», — произнес я максимально торжественно. Дочь снова засмеялась, и я понял, что почти проиграл, однако сдаваться не хотелось. «Ты устала, милая?» «Да». Хейзл выпуталась из моих объятий и обхватила подушку, как плюшевого медвежонка. «Я хотела бы как следует выспаться перед завтрашним путешествием». Мои губы растянулись до ушей. Напоследок я поцеловал дочь в макушку. «О да, разумеется. Не хочу всю дорогу слушать нытье». Она улыбнулась, уже в полудреме. «Что ж, идем дальше». 5. «Здесь так прямо и написано, папа!» Мейсон показал пункт правил, глубоко запрятанный в инструкцию по игре в монополию. Мы сидели на ковре между Хейзл и Логаном, которые, судя по дыханию, уже спали. Мейсон покосился на Андреа, та листала старый потрепанный журнал National Geographic, и повернулся к ней спиной. Я заглянул ему через плечо и прочел нужную строку. «Ну и?» «Здесь ничего не говорится насчет уплаты 500 баксов в середине игры. Про налоги и пошлины тоже. Отдых на бесплатной стоянке не имеет никакого отношения к этим деньгам». Меня впечатлил исследовательский задор сына. Андреа настояла на использовании старых правил, хотя Мейсон утверждал, что они, согласно официальным инструкциям, не актуальны. И, похоже, оказался прав. «Преподнеси ей это как-нибудь поделикатнее». Я бросил на подругу озорной взгляд. Она прекрасно понимала, к чему идет дело. «Лучше подождать, пока мы тронемся в путь. И тогда Андреа некуда будет деваться, когда ты поставишь ее перед фактом». «Хороший план». «А сейчас давай спать, ладно? Завтра долгий день». «Ладно». Жалобно простонал Мейсон, складывая инструкцию и отбрасывая ее в сторону. «Пусть еще одну ночь думает, что выиграла. И все равно не могу дождаться, когда мы ей нос утрем. А потом устроим матч-реванш». Я подумал, что перед реваншем мне потребуются таблетки. Но проблему лучше решать по мере поступления. «Двумя руками за. А теперь спать». Сын пробормотал что-то нечленораздельное и погрузился в сладкий сон, наполненный пачками денег и мужчинами в цилиндрах. 6. Уэсли уже дремал, когда я уселся на подлокотник папиного кресла. Я рассматривал черты сына — пижонскую шевелюру, жирную подростковую кожу, линию подбородка, все более мужественную. Вот так живешь и не замечаешь, как твои дети день ото дня меняются, пока в один прекрасный момент не поймешь, насколько резко и бесповоротно они повзрослели. И когда только крошечный младенец, которому я вроде бы совсем недавно менял подгузники, успел превратиться в этого юношу. Приходится поворачивать голову, чтобы рассмотреть его с головы до пят. А ведь раньше достаточно было взглянуть мельком и увидеть все тело. Мой маленький мальчик вырос. Я схватил наброшенное на спинку кресла одеяло, встряхнул его и укрыл Уэсли, а затем еще и подоткнул под подбородком, как в старые добрые времена, когда тот спал в кроватке, стилизованной под автомобильчик. Он перевернулся на бок, потянув за собой одеяло, и оказался ко мне спиной. «Спокойной ночи, сынок». Второй вентилятор стоял рядом с креслом. Я включил его. Подошла Андреа, взяла меня за руку и потащила на кухню. Мама освобождала посудомойку. Увидев ее, Андреа явно расстроилась. Возможно, она планировала, что мы поцелуемся и заодно стащим украдкой какую-нибудь вкусняшку. Самое время растопить лед и вспомнить золотое детство. «Ну что ж, дети», — сказала мама, словно прочитав мои мысли и решив подыграть. «Мы с твоим отцом, наконец, готовы к путешествию. Он сейчас пошел проверить дренажную систему. Хочет убедиться, что после ливня ничего не вышло из строя». «Именно сейчас? Когда на улице глаз выколи?» Мама отмахнулась, словно говоря, а что я могла сделать? Пойти помочь? Нет, по-моему, ему нужно какое-то время побыть наедине с собой, прежде чем покинуть дом. Копы с ним? Может, надо убедиться, что они не спят? Дэвид, — твердо возразила она, — с твоим любимым старым отцом ничего не случится. У него с собой дробовик. Мама рассмеялась, заставив меня подозревать, а не опрокинула ли она после ухода отца стаканчик джина с тоником. Убедила. Почему бы тебе тоже не пойти на боковую? Мы тут сами закончим с посудой. Она поблагодарила нас и ушла. «Не могу осуждать твоего отца». Андреа отложила в сторону блюдо для запекания, не зная, куда его пристроить. «Этот дом слишком мал, и я не могу с тобой уединиться. А тут еще дождь. От долгого пребывания в заперти у всех психоз начался». Я составил несколько тарелок в стопку и определил в шкаф на предназначенное им место. «Ты хотела со мной уединиться? О-ля-ля!» Она добродушно покачала головой. «Ты неподражаем. На самом деле я хотела кое-что тебе показать. Нашла в интернете. Ураган заканчивается, и связь наконец наладили». Я резко замер. Все другие мысли разом испарились. «Неужели? И что ты обнаружила?» «Один старый сайт, где говорится о странных вещах. Реально странных. В основном касающихся юга и особенно Южной Каролины. Например, про человека-ящерицу. Помнишь, дед рассказывал легенду на осеннем фестивале? Там целая страница на эту тему и прочие в том же роде». Мои надежды раздобыть сенсационную информацию схлопнулись, как мыльный пузырь. О, только и выдавил я из себя. «Однако, есть кое-что еще». Андреа достала из посудомойки контейнер для столовых приборов, чем непомерно обрадовала меня. Я ненавидел сортировать ножи, вилки и ложки. Подошла к нужному ящику и выдвинула его. Я догадался. Подруга с детства помнит, что где лежит. Так много раз она здесь бывала. Родители с тех пор ни разу не делали перестановку. «И что же?» Я прислонился к столу. С кухонными хлопотами покончено. «Идем, покажу». Она с мягким щелчком задвинула ящик и поставила контейнер обратно в посудомойку. «Айпад в моей комнате». «О, я вижу, момент близок!» «Заткнись, пожалуйста!» Андреа раздраженно тряхнула головой. На сей раз я полностью это заслужил. Однако затем мимоходом поцеловала меня в щеку. Я торопливо последовал за ней. 7. Спустя 10 минут после кухонной эскапады мы с Андреа с комфортом расположились на кровати Пэтси, несчастной Пэтси, которая уже никогда не сможет защитить от посягательств свое бывшее гнездышко. И, прислонившись друг к дружке, уставились на светящийся экран айпада. Андреа проворно водила пальцами по его поверхности, навыками не уступая продвинутым тинейджерам-нёрдам. «Вот, смотри». Веб-сайт выглядел так, словно его разработали в 90-е и с тех пор не проводили апгрейд даже из эстетических соображений. Искомая страница под названием «Легенды и мифы Дальнего Юга» состояла из сотни строк, причем каждая была подчеркнута, что означало ссылки на отдельные статьи. Оформление неряшливое, все смешано в одну кучу, шрифт микроскопический. Короче говоря, мы попали на один из тех сайтов, где только глаза портить. «Тут собрано много любопытной информации», — сказала Андреа. «Как выяснилось, среди твоих предков было много людей ненормальных». «Наша отличительная черта», — пробормотал я. «И что мы ищем?» Андреа прокрутила страницу вниз на пару дюймов. Наверх всплыли новые подчеркнутые ссылки, подобно титрам в кино. «Вот это. Справа». Она ткнула пальцем в одну из строк. Мне пришлось наклониться и прищурить глаза, чтобы разобрать идиотский шрифт. «Пуританские ведьмы и их соперники. История противостояния». Я изобразил на лице глубокое разочарование, самое глубокое, на какое только был способен. «Ну...» «Ты не хочешь сначала прочесть статью?» — с досадой проговорил Андреа. «Я старалась». «Ну, прости». Прочитывая параграф за параграфом, я уяснил две вещи. Во-первых, автор статьи либо бросил школу, либо после второго класса отказался от попыток учить грамматику. А во-вторых, Андреа, должно быть, курила нечто забористое, если решила, что подобный бред имеет какое-то отношение к нашей ситуации. Потому что речь в статье шла о пуританах, квакерах, проклятиях и кровавых жертвоприношениях. «Просто читай дальше», — предложила Андреа после того, как я в очередной раз вопросительно посмотрел на нее. «До самого конца». История брала свое начало во времена, предшествовавшие колонизации, когда континентом еще заправляли коренные американцы. Единственными поселенцами, которые обживали север нынешней Мексики, были в основном бежавшие от религиозных преследований европейцы. Короче, все, что мы учили в школе — Мэйфлауэр, Джеймстаун, голод, болезни, жестокие сражения с коренными жителями, отчаянные попытки сеять хлеб и основывать колонии. Как бы привлекательно ни изображались эти события в дешевых комиксах, на самом деле жизнь тогда была сущим адом. Однако, по всей вероятности, дела у поселенцев шли не так уж плохо, если они изобретали себе новые проблемы, которые и являлись главной темой статьи. Убийственное противостояние пуритан и квакеров. Лицемерие, даже описанное с помощью убогого лексикона статьи, меня поразило. Пуритане отправились в Америку, поскольку их притесняли на родине. И что же они первым делом предприняли, едва обретя хоть что-то, отдаленно напоминавшее новый дом и новую страну? Они начали преследовать не на жизнь, а на смерть тех, кто объявлял себя квакерами. Эти люди вытворяли самые отвратительные и чудовищные вещи. Например, четвертовали врагов и посылали окровавленные фрагменты тел их семьям. Ну и, конечно, классика жанра — привязать к столбу и сжечь живьем. В статье освещались и еще более жуткие факты о проклятиях и колдовских ритуалах в отношении квакеров, что скорее напоминало обряды сатанизма или черной магии, чем образы первых колонистов-христиан, носившихся по стране с деревянными крестами. Меня буквально сразило на повал проклятие, накладываемое безгрешными пуританами на беременных женщин из квакерских семей. Если верить тому, что я прочел, их младенцы рождались с вывернутой наизнанку кожей, без глаз, без языков и без пальцев на руках и ногах. «Ну и ни хрена себе», — подумал я. В другом разделе описывалось, как на отцов семейства насылали порчу, наполняя их ненасытной жаждой крови, заставляя убивать членов своих семей и других колонистов из поселения. Тема меня заинтриговала настолько, что я решил как-нибудь поизучать ее подробнее, из чистого любопытства. Однако я по-прежнему не мог взять в толк, какое отношение эти факты имеют к моей семье и к серийному убийце, терроризирующему округ Сантер. И как бы ни захватывал сюжет, мне хотелось лишь прижаться к Андреа и уснуть. Завтра мы в любом случае сбежим от безумия, накрывшего мой родной город. Мои мозги поплыли. Я начал читать по диагонали, размышляя, как много садистских гадостей умудрились изобрести те люди. И вдруг взгляд споткнулся на одном слове. Споткнулся внезапно, словно посреди строки магическим образом выросла стена. «Гаскинс». «Что за...» — прошептал я. «Я же говорила», — ответила Андреа. Мне пришлось вернуться назад, поскольку я пролистал слишком много страниц и понятия не имел, в каком контексте упомянута пресловутая фамилия. Дойдя до раздела, который я совершенно точно изучил внимательно, на тему порчи, накладываемой на коровье молоко, после чего со всяким, кто его пил, случалась жуткая диарея, в конечном итоге приводящий к смерти от обезвоживания. Я принялся читать заново, не пропуская ни единого слова. Как выяснилось, в те жестокие времена несколько семей решили с них довольно. И они отделились от основной массы колонистов, как пуритан, так и квакеров. Семьи с обеих сторон тайно заключили пакт о мире, прекрасно понимая, что сородичами каждой из противоборствующих групп он будет рассматриваться как ересь. Они порвали со своими конфессиями и бежали на юг, как можно дальше, где, наконец, нашли пристанище в болотистых центральных районах Каролины. В статье был приведен список фамилий, и среди них Гаскинсы. А вот плайеры не встречались, на всякий случай я перечитал список дважды. Андреа явно сгорала от нетерпения узнать мое мнение о прочитанном, хотя я, наткнувшись на фамилию Гаскинса, дальше толком не продвинулся. «Ну как?» — спросила она. «Могут ли среди этих семей быть твои родственники? Предки по линиям матери твоего отца и вообще предки по всем женским линиям?» Я не смог ответить. Генеалогия не мой конек. Кроме Финчеров и Плайеров никаких фамилий я не знал. «Ради всего святого, как ты откопала эту статью?» «При помощи нашего друга Гугла. Просеяла массу всякого дерьма, пока не наткнулась на жемчужину». Я устало вздохнул. «Та еще жемчужина. И что теперь? Полагаешь, семья Гаскинсов проклята или типа того? Они обречены убивать людей и отрезать им головы?» «Не умничай». Андреа вырвала айпад у меня из рук, словно я его не заслуживал. «Ключевая информация. Гаскинсы переселились сюда давным-давно, и, насколько нам известно, твои предки тоже. Конечно, бегать по округе, отрезая людям головы, отвратительно и противоестественно по любым стандартам. Но сам факт, что имеется эта бредовая статья о пуританах и квакерах, наводивших порчу друг на друга и сбежавших на территорию, где мы живем сейчас, плюс тут замешано семейство нынешнего убийцы и его отца, который убивал раньше. И оба этих психа, похоже, неровно дышат к твоей семье. Я имею в виду, они терроризируют вас. Может, это неспроста?» «Да, не исключено». Огромный зевок поднялся из моей груди. Сдержать его я не смог, и рот растянулся во всю ширь. «Извини, я устал как черт. И не думай, что эта информация нам сегодня поможет. Отложим до лучших времен». Андреа не сдержала разочарования. «Это твоя семья, не моя». Я заключил ее в объятия. «Прости, виноват. Ты проделала огромную и очень важную работу. А еще важнее, что ты здесь. Дети тебя боготворят». «А ведь они могут полюбить меня больше, чем тебя». «Заключим пари?» Она набрала в грудь воздуха и медленно выдохнула. Какое удивительное ощущение покоя чувствовать ее на своей груди. Как бы ни манил сон, я не мог дождаться утра, чтобы отправиться в дорогу, тем более вместе с Андреа. «Пора в постель», — прошептала она. «Вместе?» «Ни в коем случае. Что скажут дети? Вдруг они против?» А вот в этом я сомневался. Употреблю расхожие штампы из фильмов или телесериалов. Я действительно не хотел торопить события. Кроме того, нам еще предстояло разделаться с мрачным наследием прошлого и лишь потом двигаться дальше. «Я пошел на диван», — сказал я, обнимая подругу напоследок. «У тебя в комнате, помимо всего прочего, нет вентилятора, а без него не получится». Она ответила искренним смехом. Я вспомнил серию из сериала «Сайнфилд», когда Джордж учился мгновенно удаляться после того, как шутка попала в точку. Я встал и воздел руки к потолку. «Я ухожу. Меня здесь нет. Спокойной ночи». Андреа взглянула на меня так, словно увидела на голове пару рогов. «Сайнфилд?» — с надеждой спросил я. «Фу, терпеть не могу этот сериал». Преувеличенно тяжко вздохнув, я произнес: «Сначала Лед Зеппелин, теперь и Сайнфилд. Ну что ж, я тебя прощаю». «Спокойной ночи, милый Дэвид», — улыбнулась она. «Спокойной ночи». Снова чувствуя себя подростком, я вышел и закрыл дверь. 8. Дом погрузился в темноту. Я лежал на диване, наслаждаясь его мягкостью и успокаивающим гудением двух вентиляторов, гоняющих воздух в противоположных направлениях. Я не знал, вернулся ли отец, но чувствовал себя слишком усталым, чтобы убедиться наверняка, и решил, что все в порядке, иначе к этому моменту мама уже закатила бы истерику. И вообще, у нас перед домом дежурят двое полицейских, а другие патрулируют улицы Линчберга и Самтера. Дики Гаскинс не настолько храбр и не настолько глуп, чтобы сунуться к нам. Завтра мы проснемся со свежими силами. Родители приготовят бесподобный завтрак, опустошив холодильник и выложив на стол все домашние запасы. Мы устроим последний пир перед путешествием. Затем погрузим вещи в машины, рассядемся по местам, закачав фильмы во все гаджеты и не забыв про наушники. Улыбнемся и радостно поедем навстречу новому началу. И кошмарам прошлого, из-за которых наши с Андреа дороги разошлись, придет конец. Исполнится мое желание. Мы с Андреа будем вместе. Мы станем друзьями. Лучшими друзьями. Семьей. И если мир не перевернется и продолжит вращение в соответствии с известными законами природы и по законам любви, то, возможно, случится чудо. Возможно, боль утраты после смерти жены стихнет, уступив место добрым воспоминаниям и желанию двигаться дальше. Может быть, Андреа станет моей наперекор тяжелому расставанию, случившемуся почти 30 лет назад. Вряд ли я действительно верил вещам, в которых убеждал себя. Если жизнь меня чему-то и научила, так это тому, что Гаскинсы способны преодолеть все преграды в мире, только бы навредить моей семье. Однако я честно признаюсь, что в тот вечер чувствовал себя в безопасности, был в ладу с собой и полон надежд. А ведь я не имел на это права. И теперь знаю наверняка, что некое шестое чувство вопило об опасности, царапалось ногтями о стену, которую я воздвиг в душе, умоляло выслушать. Увы, я не прислушался. Впрочем, от этого уже ничего не зависело. Остается укорять себя. Почему я не все сделал для предотвращения событий, которые этой ночью уже приготовились раскручиваться с быстротой молнии? Как нож в сердце. Если какая-то из этих пророческих мыслей присутствовала у меня в голове в тот момент, когда я спокойно лежал в темноте, завернувшись в кокон родного дома, окруженный своими детьми, обдуваемый ветерком и убаюканный колыбельной вентиляторов, то, как я теперь догадываюсь, лишь на уровне подсознания. А в тот момент мой мозг наслаждался счастьем. Я уснул.